Эпилог. Марк. Спустя 5 лет. Конец октября радует хорошей погодой. Солнце, низкое из-за осени, освещает все приятным желтоватым светом. Воздух прохладный, сухой, нос ловит запахи. Корично-тыквенного кофе из ближайшей кофейни и жасминовых духов от прошедшей навстречу девушки. Я не спеша иду по переулкам. Со стороны кажется, что я просто бездумно гуляю, но на самом деле у меня есть цель. Иду я так медленно, потому что наслаждаюсь моментом. Я уверен, что это будет одно из самых сильных воспоминаний за всю мою жизнь. Сильно волнуюсь. Даже руки слегка трясутся, а сердце колотится. Но это волнение приятное. И вот я дохожу до места назначения. Зоокафе «Полосатый разбойник». Вход сделан в виде огромной книжной страницы. Повсюду надписи «Еноты – хорошие друзья», «Еноты – милые», «Еноты постирают вашу одежду», «Еноты – лучший антидепрессант», «Еноты не дадут скучать» и рисунки с енотами. Дверь скрытая, незаметная, но вокруг нее черной краской, будто от руки, начерчен контур. Из-за этого она кажется просто рисунком, все на той же книжной странице. Меня восхищает эта идея оформления. Очень стильный, привлекает внимание. Я часто прохожу мимо этого места и вижу, как люди останавливаются и фотографируются здесь. Интересно, ты сама это придумала или где-то увидела? Ни разу за все время я не зашел внутрь, хотя безумно хотел. И вот, наконец, я решаюсь зайти. На сайте написано, что здесь живут 9 енотов. Конечно, Бухс в их числе. Ты и сама живешь тут же, на втором этаже. А первый отведен под кафе. Внутри уютные столики и большое пространство для енотов, отгороженное стеклянной стенкой. За этим пространством другое, скрытое от глаз. У енотов полная свобода. Если захотят, могут выходить к людям, могут проводить время в комнате со стеклянной стенкой. А когда им надоедает внимание, уходить в закрытую комнату. Сейчас кафе оформлено в атмосфере Хэллоуина. Все в оранжево-черных тонах. У входа деревянная тачка с настоящими тыквами. С потолка свисают фонарики, летучие мыши. Стены и ниши украшают фигурки енотов в ведьминских шляпах и на метлах. Народу много. Официант провожает меня к маленькому столику на двоих. Дает меню. Я выбираю кофе, тот самый тыквенно-коричный, аромат которого почувствовал по дороге, правда, из другой кофейни. Но этот запах, я уверен, теперь на всю жизнь будет связан у меня именно с этим днем. Так что я просто обязан попробовать этот напиток. По кафе гуляют еноты. Один везет игрушечную тачку, другой ползает по плетеному креслу, третий уютно обустроился на подоконнике. Лежит, привалившись спиной к стене, и смотрит в окно. Среди мордашек мелькает знакомая – Бухса. Он повис на вешалке с одеждой, большой мохнатой грушей, крадет Хьюта шапку, спрыгивает и теперь спешит к миске с водой, чтобы постирать ее. «Бухс, это не твое!» – раздается строгий голос, который я узнал бы из гула миллионов разных голосов. Ты подходишь к Бухсу, забираешь шапку и вешаешь ее обратно. На тебе черный фартук с мордашкой енота. Такой носят все официанты в «Полосатом разбойнике». Хоть ты и владелица кафе, но сегодня, как и в другие загруженные дни, помогаешь персоналу. Повесив шапку, ты замечаешь меня и застываешь. У меня перехватывает дыхание. Кажется, ты немного волнуешься. Перекидываешь отросшие волосы на один бок. А ты все еще носишь мальвинку, хотя теперь могла бы делать любую прическу. Ты прекрасна. Лицо немного изменилось за 5 лет. Пропала округлость, черты заострились. Глаза стали казаться еще больше. Мне нравятся эти изменения. Ты та самая девушка, в которую я влюбился 13 лет назад, которую люблю сейчас и которую буду любить всегда. Проходит пара секунд, прежде чем ты приходишь в себя и с дежурной улыбкой приближаешься к столику. Спрашиваешь, что я буду заказывать. Я заказываю тыквенный раф. Уточняю, с корицей ли он. Ты говоришь «нет», но курицу можно добавить. Я говорю, отлично, давайте с курицей, такое я еще не пробовал. Ты краснеешь, извиняешься и поправляешься. Я смотрю на тебя с улыбкой. Ты улыбаешься в ответ. Ты тоже это осознаешь. Между нами что-то произошло. Образовалась некая связь. Будто мы двое только что вошли в чистое теплое море, по мягкому, словно мука, песку. Я заказываю еще и второй кофе. Лавандовый латте. Ты уходишь за моим заказом, а я достаю телефон. Открываю на нем фотографию, на которой мы с тобой. На входе очередь из нескольких человек. Все ждут, когда их посадят за столики. Извините, ребят, но я украду у вас одного официанта на целый вечер. Так что вам придется подождать. Мне есть что сказать тебе. И разговор этот будет долгим. Совсем недавно ученым удалось изобрести лекарство от синдрома обратных чувств. До последнего времени его использовали только в тестовом режиме на отдельных группах. И оно показало себя хорошо. Сейчас лекарство в производстве. Скоро его можно будет купить всем. Пузырек с жевательными таблетками в виде мармеладных мишек. Маленькие вкусные мармеладные мишки. Удивительно, как много проблем они смогут решить. Я, как сотрудник Лотоса, получил вожделенный пузырек со спасительными мишками до поступления в продажу. Их нужно принимать месяц, чтобы полностью искоренить болезнь. Заболевшему сначала расскажут часть правды. Либо родные, кому он доверяет, либо сотрудники Лотоса. Ему сообщат о диагнозе и что из его памяти стерли кого-то важного. Кого именно, скроют до последнего. Покажут все документы, а также небольшую нарезку видео. Как он входит в двери Лотоса, говорит на камеру, что добровольно соглашается на процедуру удаления воспоминаний, как подписывает договор и ложится на операционный стол. Заболевший все еще может не поверить, и тогда он свяжется с родными, которые все подтвердят. Он начнет принимать лекарства, а после придет в Лотос. А там ему проведут простую процедуру. Его чип соединят с компьютером, и искаженные воспоминания заменят истинными. И только потом он встретится с тем самым человеком, память о котором ему вернули. В СМИ потихоньку освещают первые случаи воссоединения заболевших с близкими. Смотреть на это невозможно без слез. Мать, которая стерла из памяти своего двухлетнего сына, теперь встречается с ним только уже десятилетним. Пожилые супруги, разлучившиеся на 15 лет, снова вместе. Брат обнимается с братом. Взрослый сын, убравший из памяти мать, со слезами подносит к губам ее руку и не перестает ее целовать. Я решил сам открыть тебе правду. Мне поможет твоя семья. Люда уже здесь. Сидит в кофейне напротив, ждет моего сигнала. Если ты откажешься со мной говорить или напугаешься, она придет, чтобы подтвердить мои слова. Но я не думаю, что я тебя напугаю. Ведь однажды ты сказала мне, сердце запомнит. Если ты не поверишь мне, то поверишь своему сердцу. И вот ты приносишь мне мой заказ. Ваш тыквенный раф и лавандовый латте. Я протягиваю латте тебе. Это для вас. Мне нужно кое-что вам сказать. Ты удивляешься. Для меня? Спасибо, но простите, я не могу, мне надо работать. Очень много посетителей, выходной. И к тому же Хэллоуин. Я обвожу взглядом людей, которые ждут свой заказ. Забавно. 13 лет назад в Хэллоуин мы в первый раз встретились. И вот 13 лет спустя в Хэллоуин наша первая встреча повторилась. Если бы они знали, с какой целью я хочу вас украсть, они бы не были против, поверьте. Что-то в моих словах, а может, в моем взгляде, заставляет тебя осторожно присесть рядом. «Кто вы?» Настороженно спрашиваешь ты. «Я представитель компании Лотос». Возникает пауза. Ты обдумываешь, что бы это могло значить. «И? Что вам нужно?» Недоуменно шепчешь ты, возможно, уже догадываясь, но отказываясь принимать, к чему идет разговор. Я достаю и верчу в руках пузырек с лекарством. «Скажите, вы любите мармеладных мишек?» Человеческая жизнь такая короткая, а болезнь к тому же разлучила нас на целых 8 лет, которые мы могли бы провести вместе. Но мы все наверстаем. Я обещаю тебе. Издательство Popcorn Books представляет. Алена Филипенко. Все не то, чем кажется. Читают Алина Гольденберг и Максим Ушаков.